Глава 486. Вы должны быть благодарны мне. Столица. Улица Сань-Литунь. Было 7 часов вечера, и хотя до начала ночной жизни еще было очень рано, Сань-Литунь уже сильно оживилась. Повсюду мерцали неоновые огни, играла музыка, привлекая сюда бесчисленных туристов, совершавших экскурсию по городу. Гу Шаоян привел Цзуи в бар Баньши. Бар занимал огромную площадь, состоял из 3 этажей, имелось все, что надо. Барная стойка, сцена для выступлений, танцплощадка, столики, огороженные диванами. Был сделан первоклассный ремонт, внутренний дизайн был выполнен в фэнтезийном стиле, поэтому создавалось впечатление, что попало в большую игровую локацию. Редко такое увидишь. Когда Цзуи и Гу Шаоян пришли, внутри уже присутствовало немало посетителей. Бармен хлопотал за стойкой, делая коктейли. Официанты разносили спиртные напитки. Длинноволосый исполнитель на сцене лениво перебирал струны гитары, и точно бард что-то тихо напевал себе под нос. Настоящее веселье наступает после 12 часов ночи. Гу Шаоян, очевидно, не в первый раз бывал в баре Баньши. Он, прекрасно разбираясь на местности, поднялся вместе с Зуи на 3 этаж, подозвал официанта и уселся за уже зарезервированный столик. «Тётушка Фан Фэй придёт только в 8 часов. Брат Зо, выпьем пока». Гу Фан Фэй вовсе не высокомерничала. Встреча была назначена на 8 часов, просто Цзуи и Гу Шаоян пришли заранее. Изначально Цзуи планировал во второй половине дня вернуться в Ханчжоу, но поскольку дело касалось местоположения Гу Юньси, ничего страшного не произойдет, если он задержится в столице еще на 1-2 дня. Гу Шаоян заказал 2 коктейля и кое-какую закуску. Отправив официанта выполнять заказ, он шепотом спросил: «Брат Зо, как вы планируете разобраться с Фан Юньлуном?» Гу Хуаншан уже получил надлежащее наказание, и теперь Гу Шаояну было интересно, как Цзуи относятся к Фан Юньлуну, который стал причиной бегства Гу Юньси, и что хочет с ним сделать. В отличие от Гу Хуаншана, Фан Юньлун являлся прямым потомком клана Фань, избранником нового поколения, в подготовку которого вложили немало сил. Фан Хайлю — это вовсе не хозяйка клана Гу. С ним подобный трюк не прокатит. Гу Шаоян беспокоился, что у Цзуи возникнет конфликт с Фан Хайлю. А стычка 2 альф ничего хорошего не сулит. Цзуи со смехом произнес: «Я уже позвонил Фан Хайчао, он порешит этот вопрос». Фан Хайчао являлся главой клана Фань и младшим братом Фан Хайлю, а также отцом Фан Юньлуна. Цзуи считал ниже своего достоинства лично доставлять Фан Юньлуну неприятности, поэтому непосредственно поговорил с Фан Хайчао. И клан Гу, и клан Фань в глазах Цзуи ничем не отличались. Если на то пошло, то Фан Юньлун не произвел настолько плохого впечатления на Цзуи, как Гу Хуншен. Последний был крайне омерзительным человеком, который ради собственной выгоды готов был совершить аморальный поступок. Конечно, Фан Юньлун вовсе не был абсолютно невиновным, поэтому даже не стоило надеяться, что Цзуи так легко отпустит его. Если Фан Хайчао начнет выгораживать свое дитя, Цзуи отправится в Дикий мир, чтобы поговорить с Фан Хайлю. Но Цзуи был уверен, что глава клана Фань примет разумное решение. Пока Цзуи и Гу Шаоян пили и общались, посетителей на нижних этажах бара все прибавлялось, обстановка оживлялась. Цзуи задумчиво промолвил: «Это место пользуется спросом». «Да», — Гу Шаоян сказал. «Бар тетушки Фан Фэй считается самым крупным заведением на Сань-Литуне. У нее много друзей в местных кругах и целая куча подружек». «Гу Шаоян». В этот момент рядом вдруг раздался приятный голос. «Ты опять тайком обсуждаешь меня?» «Ой!» Гу Шаоян суетливо встал, чуть не опрокинув стакана на столе, и поклонился только что появившейся перед столиком женщине, поприветствовав: «Тётушка, вы рановато пришли!» Перед этой женщиной в длинном фиолетовом платье Гу Шаоян выглядел послушным малым. «Вы пришли еще раньше». Женщина в фиолетовом слабо улыбнулась и перевела свои прелестные глаза с Гу Шаояна на Цзуи, вежливо сказав: «Много о вас наслышано, консультант Зо. Ваш визит для нас большая честь». Цзуи пожал ей руку. «Здравствуйте, госпожа Гу». Гу Фан Фэй было больше 30 лет, она обладала завораживающей грациозной фигурой, и хотя большую часть лица прикрывала вуаль, и невозможно было разглядеть настоящую внешность, ее соблазнительные глаза очаровывали. Не зря она когда-то считалась первой красавицей столицы. Жаль, что судьба так жестоко с ней обошлась и вынудила ее обезобразить себя. Усевшись, Гу Фан Фэй сделала заказ, после чего с улыбкой спросила: «Консультант Зо, Вы не удивлены, почему я вас пригласила? Мне не важно, зачем вы искали меня. Цзуи ответил. Я лишь хочу получить сведения о Гуинси. Яньси не ошиблась. Гу Фанфэй произнесла. Вы славный мужчина. Сильный и ответственный. Неудивительно, что она согласилась родить вам ребенка. Цзуи уставился на Гу Фанфэй. В его глазах промелькнули свирепые лучи. Оказывается, Гу Фанфэй даже знает о том, что Гу Юньси родила Баор. Встретив взгляд Цзуи, Гу Фанфэй откровенно сказала. «Консультант Зо, вы должны быть благодарны мне. Если бы не я, Юньси уже давно бы отыскали родные. То же касается ее подруги Чэнь Вань. Я ей помогла скрываться, иначе как бы ей удалось скрыться от преследования Гу Хуншена?» Один вопрос, над которым Цзуи гадал, мгновенно разрешился. После того, как Гу Юньси родила Баор, Чэнь Вань, скрываясь под чужим именем, прожила вместе с Баор 4 года. Но за это время с ней ничего плохого не случилось. Цзуи прежде думал, что Чэнь Вань просто повезло. Сейчас стало ясно, что кто-то ее прикрывал. Цзуи не сомневался в словах Гу Фанфэй, потому что у той были честные глаза. К тому же эта восставшая против клана Гу женщина являлась экстраординаром, ее экстраординарные колебания достигали пика класса С. «Спасибо». Цзуи искренне произнес. «Спасибо, что помогли им». «Не стоит церемониться». Гу Фанфэй покачала головой. «По правде говоря, это я должна сказать вам спасибо». «Ха?» Цзуи недоумевал. «Что это значит?» Гу Фанфэй сообщила. «Я должна поблагодарить вас за то, что прогнали Гу Хуншена, отослав его в Африку, где ему придется провести невыносимую жизнь». При упоминании Гу Хуншена в ее глазах показались глубокое отвращение и ненависть, как будто этот человек был не ее родным братом, а заклятым врагом. Причина тому была проста. В прошлом именно Гу Хуншен всеми усилиями подстрекала хозяйку клана Гу заставить Гу Фанфэй выйти замуж за Тао Юйтана, в связи с чем в жизни Гу Фанфэй случилась великая трагедия. Теперь же Гу Хуншена ждала несчастная судьба. Гу Фанфэй радовалась этому больше, чем Гу Шоуян. Узнав все подробности, Цзуи невольно спросил, «Где сейчас Юньси?» Гу Фанфэй объяснила. «В то время она постоянно находилась в Европе, но в последние 2 года я больше не получила от нее вестей. Я думаю, что она, скорее всего, в Диком мире». В Европе тоже имелся один мировой камень.